Ramo, Ramo, Ramo, Ramo. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Глава 12, текст 16, Бхагавад-гита. Анапекша шучирдакша удасино гатавьятага сарварамба палитяги йомадбхакта саме прияга. Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный, и не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. Преданный может принимать деньги от других, но не должен прилагать слишком много усилий, чтобы получить их. Если деньги приходят к нему собой, по милости Господа, он продолжает оставаться невозмутимым. По меньшей мере два раза в день он совершает омовение, встает рано утром, чтобы служить Господу. Благодаря этому он всегда остается чистым внутри и снаружи. Преданный разбирается во всем, ибо ему известна суть всякой деятельности, и он непоколебимо верит словам священных писаний. Преданный никогда не принимает чью-либо сторону и потому невозмутим. Он никогда не чувствует боли, ибо не отождествляет себя с телом. Он знает, что тело – это всего лишь внешняя оболочка, и не страдает, когда тело испытывает боль. Чистый преданный никогда не стремится к тому, что противоречит принципам преданного служения. К примеру, строительство большого дома требует больших затрат, энергии и сил, и преданный никогда не возьмется за это, если, конечно, такое строительство не поможет ему в преданном служении. Он может построить храм для Господа и принять на себя все сказанные с этим заботы, но никогда не станет строить огромный дом для себя и своих родственников. Анапекша шучирдакша удасино гатовьятагам сарварамба паритяги йомадбхакта саме приягам. Преданный, независящий от внешних обстоятельств, чистый, умелый, безмятежный, ничем не обремененный, не стремящийся к результатам своего труда, очень дорог мне. Намо Вишну Падая Кришна Пречитая Батарея Шримат Лаканата Свами Тинамине. Намо Вишну Падая Кришна Пречитая Батарея Шримат Вадитанта Свами Тинамине. Чешри Кришна Читания Прабу Нитянанда Шри Адвайта Тригататара Шивасти Гори Тринда. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Кришна, дорогие преданные, как не зависеть от внешних обстоятельств? Быть самодостаточным, предаться старшему. Самодостаточным означает две вещи. Вопрос, откуда человек черпает самодостаточность. Первый вариант самодостаточности означает гордость. Пытаться быть самодостаточным означает гордым. Человек не может быть самодостаточным. Быть самодостаточным он не может. Он получает самодостаточность по милости старших. Поэтому слово «быть самодостаточным» оно неправильно трактуется. Быть самодостаточным означает думать, что ты самодостаточный. Но человек не может быть самодостаточным. Самодостаточность – это результат его служения. Поэтому человек может получить самодостаточность. Но не зависеть от обстоятельств означает другое. Не зависеть от обстоятельств означает от чего-то другого зависеть. От чего надо зависеть? Старшего. Ну, это правильно, но надо более глубже это понимать. Зависеть от старших означает не потерять себя, ничего не иметь. Но человек, который зависит от старших, на самом деле он не потерянный. Он тверд в духе. Самодостаточный человек тверд в духе. Почему он тверд в духе? Потому что он опирается на веру. Каждый человек в жизни, разум каждого человека на что-то опирается. Обычно разум опирается, у обычных людей разум опирается на благочестивую карму. Поэтому человек жаждет благочестивой кармы. Он ждет, когда у него будет хорошая жена, хороший дом, хорошая работа, хорошее образование, хорошее положение в обществе. Он опирается на это, обычный человек, он ждет этого. А хорошая карма, что это? Что это такое хорошая карма? Это мыльный пузырь, который сейчас есть, потом пук, лопнул. Тю-тю. Ко мне вчера на прием пришла одна женщина, она убитая была, абсолютно горем убитая. Почему? Потому что у нее был хороший муж, он взял, ушел от нее. Хороший муж был, неплохой, хороший. Ушел все. И она не может это перенести. Когда плохой уходит, человек думает, ну слава Богу. Плохая карма ушла. Хороший муж уходит, человек убивается горем. Зависеть от хорошей кармы, это быть наркоманом. Это наркомания. Я говорю, вы наркоман? Рома, он послушает мои консультации. Я объяснял. Все бессмысленно. Вот зависеть от голоса Шрилы Прабхупады, это очень зависимость надежная. Потому что опора, которую мы принимаем, идет из духовного мира. Мы опираемся на голос, на звук. Вера живет в звуке. Она утверждается, живет в звуке. Человек, не зависящий от обстоятельств, значит, он сам себя вставит в зависимость от чего-то. Потому что обстоятельства означают хорошая и плохая карма. Если человек ставит себя в зависимость от веры, то чем больше он эту зависимость себя вставит, зависимость, тем больше он, меньше он зависит от обстоятельств. Почему он меньше от них зависит? Потому что он начинает через звук понимать, что все эти обстоятельства имеют временную природу. Почему так происходит, сейчас объясню. Если, допустим, у тебя очень много хорошей пищи, и тебе дали кусочек дряни какой-нибудь. Ну, ты ешь хорошую пищу, потом тебе дали кусочек дряни. ты думаешь, надо съесть. И там дальше опять хорошая пища идет. Ты будешь сильно беспокоиться от этого. Будет плохо, тяжело, неприятно есть. Но ты знаешь, что через минуту ты уже будешь закусывать хорошей пищей это все. Так? Точно так же и здесь. Если человек имеет что-то большое, человек в жизни. Большое. Глубокое, сильное, большое. То в этом случае обстоятельства, которые приходят, они не кажутся такими серьезными. И поэтому он спокойно относится к ним. Потому что он имеет что-то большее, крепче и тверже, и сильнее, и нектарнее, и вкуснее. Он имеет уже, опирается на это в своей жизни, разумом. По-другому никак нельзя не зависеть от обстоятельств. Потому что на что человек опирается, от того он и зависит. Если человек опирается на судьбу на свою, он думает, когда же я выучусь, когда же я женюсь, когда же я стану хорошим специалистом. Он думает об этом, иначе он будет страдать. Он зависит от обстоятельств. И обстоятельства будут душить его, душить до последнего. Потому что он на них опирается. Это временная вещь. Это значит, что он материалист. Кто такой Бхакта? Тот, кто опирается на звук Шрилы Прабхупады, на звук духовного учителя. Надо верить в этот звук и думать, когда же я буду в таком же экстазе, как Шрила Прабхупада. Когда же я стану таким же преданным, как Шрила Прабхупада? Когда же я стану таким же сильным, как в духовной жизни, как Шрила Прабхупада? Когда же я такую же миссию возьму, как он, в свое сердце? Ну вот человек живет этим, он думает. Он, конечно, учится там чему-то и все прочее. И в это время что происходит? У него стабильность возникает, он спокойно учится. Приходит время, он лучше становится, начинает становиться специалистом, лучше. Почему? Потому что плоды приходят сами. Они могут уйти в какое-то время, он не парится опять. Хуже стал, камни поднимать, но подбираю хуже. Он думает о Шриле Прабхупаде, о звуке. И у него само собой все получается в 1000 раз лучше, чем у всех остальных. Почему? Потому что напирается на чистую вещь. Чистота всегда дает силу. Итак, чистый. Когда человек не зависит от внешних обстоятельств, он становится чистым. Потому что, когда человек верит в удачу, то он оскверняется неудачей. Он в шатком положении находится в жизни. Грязь, осквернение означает грязь сердца, отсутствие веры, обескураженность, безнадега. Духовная нищета. Не на то опираемся. Чистота означает, ничего не оскверняет. Нет беспокойств внутри. Есть, допустим, отсутствие знания, спросил, но беспокойств нет. У нас две преданные лечатся, две матаджи, очень беспокойные. Беспокойство означает отсутствие веры. Я говорю, вы кому преданы это вообще? Сколько можно Харе Кришна повторять, все время беспокоиться? А вы меня полечите? А вы меня посмотрите? Страх в сердце. Почему страх? Потому что нет веры, что все будет хорошо. Почему? Потому что все плохо. Человек опирается на внешние вещи. Грязные, оскверненные. Шизофрения – это болезнь мечты. Если человек мечтает очень сильно, он становится шизофреником. Кто такой шизофреник? Это человек, который живет в мечте. Мечта – это самая лучшая почва для духов. Потому что когда человек устремляет свою энергию всю в будущее, у него в настоящем ничего не остается, он истощается полностью, ему нечем жить. В настоящее время нет силы, вся сила ушла в мечту. И духи заполняют его, мечтатели, одухотворенные живые существа. Очень оскверненное сознание. Мечтать о том, какой я буду. Я могу вам сказать, какими вы будете. Холодными и вонючими. Свинком. Все без исключений. И я в том числе. Если говорить об этой жизни и об этом теле. А если говорить о душе, пожалуйста, тогда предавайтесь Прабхупаде. Будьте вечными, нектарными, экстатичными. Когда человек становится чистым, он становится умелым. Почему? Потому что чистота быстро, чистый человек быстро все осваивает. У него нет проблем. Если он не зависит от обстоятельств, не привязан, он спокоен. Он очень умелый. Допустим, два воина сражаются. Один очень привязан. Когда же я его смогу победить? Того. А второй думает, ну, победит тот, кто больше с Богом связан. Он спокоен, он думает о Боге. Думает, Бог хочет меня убить, пускай я умру, значит. Бог хочет, чтобы я победил, значит, я буду побеждать. Он спокоен. И когда человек спокоен, он четко понимает, куда ударить, что делать, как защищаться. У него ум работает очень четко, он знает, куда что поставить. Он видит все, что происходит. Почему? Потому что он спокоен. Ему, допустим, раз, рубанули по руке. Он думает, вот так вот, больно, ничего страшного. Бог хочет, Богу захотелось, чтобы так было, значит так. Он опирается на Бога, дальше сражается. Тот видит, нифига себе, я его ранил, а у него хоть бы что. И у него сразу коленки подкашиваются, он не может, потому что, ну, как бы, можно видеть судьбу свою и другого человека. Если другого человека судьба тверже, значит, твоя судьба какая? Безнадежная уже. Ты же противоставляешь свою судьбу ему. Ты его ранил, он, блин, дальше сражается спокойно. Ты ему щит разбил вдребезги мечом. Хрясь. Он такой дальше сражается без щита. Спокойно. Так? Умелость в чем выражается? В чистоте помыслов. Если человек чист, он очень умелый становится. У него нет проблем. Если человек привязанный, он не может... У него привязанность означает деятельность ума. Умелость означает деятельность разума. Человек привязан к результату, он не может научиться. Допустим, человек из лука стреляет. Одни люди хотят попасть. Когда человек хочет попасть, он теряется, у него нет силы стрелять. Он не может даже наметиться. Если человек просто предался Богу, он вот представляет, как летит стрела, и в этом представлении живет. Он такой раз натянул, четко в соответствии с этим представлением выверяет позицию руки, стрелы, второй руки. То есть он очень четко... Ну, вот живет этим представлением. У него нет другой жизни вообще. Он просто хочет все сделать правильно, выполнить свой долг перед Богом. Раз, отпускает спокойно, не думает ни о чем. Там уже все, конец. Туда, куда он стреляет. Почему? Потому что он просто предан Богу и все, выполняет свой долг. Если он думает, убью я его или нет... Он сразу зависит от судьбы того человека. Потому что если тот человек сильнее, ты его не убьешь, значит у тебя будет все мотаться. Но если человек не привязан, ему все равно сильнее или не сильнее. Он просто думает о своем долге и все. Попаду, попаду, не попаду, я просто четко представляю, как надо. Представление — это же функция сверх души. Это не наша функция. Представление. Воображение. Но это функция сверх души. Если ты воображаешь свое будущее счастье, значит ты одухотворяешься духами. А если ты полностью выполняешь свой долг, четко работаешь, значит ты находишься под полным покровительством сверхдуши. Твое представление связано с выполнением долга, все. Ты не думаешь о плодах, ни о чем. Представление и воображение, это же ну, как разное. Одно и то же. Это и есть деятельность сверхдуши. Представление, воображение. Это деятельность сверхдуши. Если ты воображаешь свое будущее счастье, то сверхдуша это полномочия отдает духам. То есть ты начинаешь, духи тебе за тебя представляют дальше. Но если ты представляешь действие, направленное на служение Богу, то это представление имеет чистую природу разума. Оно не осквернено ни одним духом вообще. Чисто сверхдуша человека ведет. Сверхдуша сама может давать представление. Допустим, хочешь вылечить человека. Берешь камень, тот, который его лечит. Ты чувствуешь, прям видишь, вот этот камень. Берешь и все. Но если ты хочешь вылечить для того, чтобы стать крутым, тогда это совсем другое дело уже. Тогда сверхдуша ничего не покажет. Ты будешь пыжиться. Смотреть на камень. Безмятежный. Почему человек безмятежным становится? Почему безмятежный? Потому что он чистый, умелый. Потому что много-много раз подряд у него вот в результате такого поведения все получается. Он знает, рано или поздно все получится. Почему? Потому что так Господь хочет. Бывает, это особенно видно в таких очень тяжелых, длительных, муторных проектах. Например, построить клинику, допустим. Нет денег, нет людей. Просто когда много раз уже получалось все, как Господь хочет, мне вообще спокойно все. Живем спокойно. Живем, бац, на тонком плане клиника уже появилась. Ни с того, ни с сего. Потому что она уже создавалась на тонком плане долгое время. Но нет денег, ничего нет, она сама создалась. Так или нет? Или я ее создал? Нет, она сама, Господь это все делает сам. Нашел человека, все. Он Махапрабху говорит, у нас нет юриста, у нас нет того, у нас нет всего. Я говорю, 2 года назад у меня не было менеджера. И я тоже думал, где же я его найду. Я просто молился Кришне, вот сейчас сидит и рассуждает. Долго, мне понадобилось 1.5 года молитвы, чтобы появился менеджер. И очень сложно найти такого человека. Он ну, как сила такая, он все решает уже дальше сам. У меня не было бухгалтера сначала. Мой бухгалтер обманывал меня. Я был сначала совсем один. У меня была вера, что все будет хорошо. Меня все обманывали вокруг. У меня было много людей вокруг, все меня дурили. Все абсолютно. 5 человек, все дурили. Я собирал пожертвования, деньги собирал для того, чтобы строить общину. Ездил, лекции читал, люди давали пожертвования, на лечение приходили, давали пожертвования. И 2 главных менеджера, которые со мной работали, они увидели деньги и думают, ну что такое с этим лечением, там вообще никакого прибыли. Давай-ка мы будем рыбу продавать. Тайком от меня они взяли, договорились с Дальним Востоком, сделали бизнес-план, заплатили за него деньги, договорились о поставках и все как бы сделали, все как надо. Ну, чтобы рыбой торговать, большие партии рыбы сбывать. Это были преданные рядом со мной. Я ничего не знал об этом вообще. Вообще ноль абсолютно. Вот. И Кришна, он все контролирует, он видит чистый человек, его оскверняет. Надо помочь человеку. И он поселяет девушку, которая составляет бизнес-план, к очень хорошим преданным, которые все видят, что она делает. И они говорят Госвами Махараджу, Госвами Махарадж, там преданные собрались рыбы торговать, надо что-то с этим делать. Госвами Махараджа вызывает одного из этих людей, которые со мной работают. Говорит, вы что, охренели? Мы говорим, ой, все, не будем, только не говорите о Ударидхаме. Он все, он нас проклянет, не говорите ему. Ну хорошо, ладно, не будем говорить. И так далее, так они дурили, дурили меня, дурили, дурили. Пока все не развалилось, эти все люди отвалились просто. Одним махом от меня все. Просто Кришна так сделал, все. Все отвалилось, все, остался, я остался чистенький. Все люди эти отвалились. У меня не было бухгалтера. Потом Люда пришла. Просто вот так появилось и все. Через полтора года менеджер появился. После того, как пришла бухгалтер. И так постепенно создалась фирма. Сама. Я не брал, были возможности кармические брать, я не брал, ждал. У нас был полный бардак в фирме, полный бардак. Мы не знали, куда деньги уходят, приходят, все разворовывалось. Так постепенно все создалось. 2 года Господь меня проверял по поводу брахмачари. Вот здесь люди, которые сидят, они все пришли не раньше, чем 2 года назад. Но до этого 2 года, все, кто были, вот у меня 2 человека было до этого, Приндапати и Андрей, они пришли 4 года назад. После этого 2 года, все, кто приходили, а это был человек 25, все они портили мне нервы, а все они делали глупости и потом уходили. Алексей застал 3 последних там. Космонавтов. То есть потом только пошли нормальные люди. Через 2 года пошли нормальные люди. И те, которые были, они не верили, что я соберу людей. Они когда уходили, все говорили, у вас никого не будет. Вы не сможете никого собрать. Те люди, которые ушли от меня, они ходили к предсказателям, и те сказали, ему осталось работать 3 месяца, придет налоговая и полностью все очистит, как бы все, его посадят в тюрьму. Предсказания такие были по поводу меня. И мне их сообщали, эти предсказания. Я говорю, посмотрим. И продолжал служить Кришне. Никто не приходил. Я работал в центре Москвы, на Арбате. Никто не приходил вообще. Когда приходили, они ничего не могли увидеть. Они смотрели на камни вот так в упор, ничего не видели. И уходили. Несколько раз милиция приходила, вот так смотри, ничего не понимали, уходили. Они говорят, сколько стоит у вас консультация? Я говорю, 300 рублей. Он говорит, вы же в центре Москвы. Я говорю, ну что? И Ник Пупель, думаю, куда я попал? И уходили. Я видел, как только заходит этот человек, он думает, что он тут сейчас во всем разберется незаметно. Он только заходил, я видел воробушек. Сразу же видел его, тут же. И Монтрини тоже видела тут же его. Мы вдвоем видели и все, и раскручивали его. Он куда-то раскрученный полностью уходил. Нахлобученный конкретно. Вот так Кришна спасал. Каждую секунду защищал. Такие тяжелые, длительные проекты. Можно безмятежно создавать. Ваш проект не такой сильный на самом деле. Вам надо себя в порядок просто привести, свою жизнь. Не такой проект тяжелый. Надо просто спокойно дальше жить, учиться и все, и ничего ни о чем не думать. Безмятежность означает вера. Означает, что все будет нормально. Варишься в той каше, которая нужна, в правильной каше варишься, будет правильный результат. Если перец красный такой, жгучий, едкий, варится в каше хорошей, он потом становится, да, 5 часов поварился, ничего от него не осталось. Если в каше много сладкого вкуса, не заметен этот перец совершенно. Главное, чтобы сладкого вкуса много было в каше. Но если одни перцы варятся, никакого сладкого вкуса, тогда ничего не будет. ничем не обремененный. Что может обременить человека? Привязанность. Мечта. Мечта обременяет. Когда же я стану счастливым? Когда человек какать хочет, он идет, идет и думает, блин, когда же я покакаю там, когда? Но если он увидел, допустим, что-то необычное, раз, и забыл про то, что какать хочет. И он стал ничем не обремененный. Хотя он на самом деле уже готов штаны навалить, но он стал ничем не обремененный. Еще есть второй вариант, когда человек какать хочет и забывает об этом. Знаете, какой вариант? Когда он кому-то помогает. Он людям служит. Я вот все забываю на лекции, что писить, какать хочу, чихать, все забываю. Ты людям служишь, все забываешь. Лекция закончилась, сразу все вспоминаешь. Какать хочешь, писать хочешь, чихать хочешь, пить хочешь, все хочешь сразу. Когда лекция идет, все забываешь, ничего не хочешь. Когда человек служит людям, все забывает. Служите людям. Мечта ваша потухнет. А потом, само собой, все произойдет как надо. Интересно так. Когда ты мечтаешь, ты рушишь свою жизнь. Когда ты просто служишь, делаешь как надо, все само собой происходит. Между прочим, самые несбыточные вещи происходят само собой. Самые несбыточные вещи. Не просто вещи там обычные, а несбыточные вещи. Гаури, допустим, предсказали астрологи серьезные, что у него будет хреновая семейная жизнь. И это было подтверждалось. То есть первый раз, когда он встретился с Матаджи, тайком встретился. Мы переезжали с одного офиса в другой, и у нас была Матаджи одна, и был Гаура. И я их попросил там все доделать. Я уехал раньше, а их попросил все доделать там. И они остались на одну ночь вдвоем. Потом они уже утром, когда приехали, я смотрю, приехали. Я говорю, вы что, охренели? Мы хотели с вами поговорить. Я говорю, ну поговори. Мы, наверное, будем вместе. Я говорю, посмотрим. Как посмотрим? Мы же любим друг друга. Я говорю, вы сначала надо было со старшими посоветовать, подходите вы друг другу или нет, прежде чем любить начинать. Потом они неделю ругались со страшной силой. Ругаться сразу же начали. Ругались, короче. Ненавидеть начали друг друга. Потом родители, они уже успели родителям сообщить. Родители считали, что я разрушил их отношения. На меня начали родители ополчаться. Там такое началось вообще. Такая веселая жизнь пошла. Они всем Кузькину маму устроили. Не только себе, но и всему центру. Там все на ушах стояли, короче. Гаура после этого говорит, все, теперь буду слушаться. Теперь только старшие мне могут дать невесту. Я говорю, хорошо. Прошло некоторое время. У Гаура появились сразу две неподходящие ему матаджи. Обоих он любил сразу же. Я ему даже мантру придумал. Хари-прия, хари-прия, прия-прия, хари-хари, хари-маша, хари-маша, маша-маша, хари-хари. Чтоб он повторял. Инициировал его. Отвалились обе. Он стерпел. Им было очень больно. Он страдал очень сильно. Где-то месяца три страдал, стерпел. Потом он мне, когда он уже поехал в Днепропетровск, он мне присылает письмо. Хочу, понравилась Матаджи, моя ответственность к ней с каждым днем все больше и больше возрастает. Я посмотрел, говорю, заканчивай, не твоя. Там страдал неимоверно. И потом я сижу на лекцию читаю, и Кришна мне из сердца говорит, вот эта вот Матаджи, прям в зале сидит, вот эта Матаджи должна быть женой Гауры. Кришна прям мне из сердца конкретно говорит. Мы ее пригласили на праздник, у нас была тусовка. Познакомили там ее с Гаурой, сейчас это его жена. Ей сказали, у тебя детей не будет. Кисты в обоих яичниках оба воспалены. На фоне этих кист она родила ребенка. Никто не знает, как она забеременела. И у них отличная семья, супер. У них нет денег. Но Кришна дал им квартиру трехкомнатную. Просто родители ни с того ни с сего. Ой, мы не хотим здесь жить, хотим на даче. Все, уехали, квартира осталась. Пожалуйста, живите. Все, отдали им квартиру. Он к этому времени полностью предался. Он 8 лет со мной ездил, проповедовал. Полностью предался Кришне. То есть он вообще, то есть ему все равно. Что там происходит, как, чего, спокойно очень во все воспринимал. Перегорел человек в материальном плане. Сейчас в экстазе полный. У него солнце так стоит, что он не может быть, по идее, просто руководителем. Но желание видно было. И он возглавил целый вот этот лагерь. Сейчас Магдалиновку. Руководителем стал. Понимаете, все в экстазе от него. В полном экстазе. Как от человека. Почему? Потому что он воспитал себя как личность. Понятно? И не стремящийся к результатам своего труда. Очень дорог мне, Кришна говорит. Понимаете, что такое дорог Богу вообще человек? Дорог Богу. Вот если, допустим, человек, Лужков, допустим, да? Он является мэром города, миллиардер. Один из самых богатых людей в мире. Допустим, вы будете дороги ему. У вас будут проблемы вообще, нет? Дороги, не просто там друг, а дороги очень. Вот написано, очень дорог. Вы будете самым дорогим человеком для него, допустим. У вас будут проблемы вообще какие-то в материальном плане, нет? Нет. Нет, конечно. 100% он вам что хочешь, там дом построить, пожалуйста, это пожалуйста. Вы очень дороги будете ему. И теперь сравните Лужкова с Богом. Богом, который создал весь материальный мир. Что для него там какие-то копейки? Он тебе что хочешь может дать. И вот надо вот все. Просто не стремиться к результатам своего труда. Есть два типа людей. Одни пучатся от жадности и получают свои вот эти вот этим живут, когда же пенсия будет, этим живут. Скупцы. Этими копейками. Почему они на работу ходят? Потому что они копейки считают. Это презрительно ходить на работу. Презрительно для нормального человека на кого-то работать, чьи-то деньги, от кого-то деньги вот это вот получать, вот это... Это презрительно, понимаете, для нормального человека, уважающего себя человека. Ему лучше без штанов жить, чем вот это вот так вот жить. Виталик осознал это в своей жизни. Лучше без штанов ходить, правильно? Чем вот это вот получать вот это вот все от кого-то. Вы зарплату получаете? И классно, вы в экстазе, правильно? Мы с вами друг друга понимаем, но не все. Я тоже зарплату получаю, не получаю. Я в экстазе. Нет зарплаты. Один раз в Донецк меня пригласили. Я прилетел туда. Они ничего не заплатили. Больше того, они не заплатили мне за самолет. Я сам себе за самолет заплатил. И назад тоже прилетел так же. Селекцию прочитал все. Ну и обычно, как человек начинает ненавидеть того человека, кто так поступил, больше туда уже не едет, все. Мне звонит матушка, когда вы к нам опять приедете? Я говорю, как вообще ко мне относитесь? Я говорю, вы не заплатили мне даже за самолет. Начал с ней общаться на эту тему. Вообще-то браку нам жертвует, говорю, ну так, пошутил с ней. Все. Ну, пожертвовал потом $200. Ну, нормально, там просто такая ситуация. Она, муж ее бросил, она одна живет с ребенком, преданная. Ну, как-то надо ей жить. Ну, все нормально. И кто-то дает много денег, кто-то вообще там, кто-то меньше. Иногда в центре что-то там дают. Экстаз. Почему? Потому что вообще не думаешь о деньгах вообще. Кришна всегда полностью обеспечивает, полностью. Сколько надо, столько дает. И дает как? Самое лучшее, с любовью. Вот эти деньги, пожертвования, они же с любовью даются. С любовью дают все время. Так вот деньги. Когда деньги с любовью дают, человек нектарин находится. У него все, ну, как бы все благополучно в жизни. Когда все с любовью для него делается. Когда человек на зарплату живет, как ему эту зарплату дают? На, возьми там свой хрящ. Взял. Понимаете? Вот те из вас, которые отказались вот от денег, полностью в своем сердце, экстаз сразу наступает. Почему? Потому что Кришна очень доволен. Так человек должен всю жизнь прожить. Даже если он зарплату получает, он вообще не должен париться об этой зарплате. Вообще. Получил, получил, не получил, не получил. Просто есть люди в нужде. Кто в нужде? Те, кто живет больше для себя, чем для других. Эти люди живут в нужде. Если человек обладает силой, что он больше для других живет, чем для себя, то нужда заканчивается сразу же. Пока человек жадность сильнее, чем благочестие, он в нужде живет, ему надо постоянно. Ему не хватает. Даже брахмачари ашрами не хватает, он ходит скулит все время. Значит, он живет для себя больше, чем для других. Когда человек живет больше для других, чем для себя, Кришна все сам дает, не надо скулить, не беспокоиться вообще, не надо ничего. Все само собой происходит. Не верите? Не имеет значения, какое положение человек занимает. Не имеет значения. У меня были такие брахмачари, которым жертвовали больше, чем мне. Он все отдавал. Махатаджу жертвует, он мне все отдает. Больше мне жертвовали. То есть... Если человек чист по природе, Кришна все обеспечивает его сразу же. Какие вопросы? А вот тут мы вот в Ашране живем, получается, мы, карма на нас не действует, или она как бы действует еще по, ну, она действует на вас, она действует на вас. А на кого-то не действует из вас. Кто в экстазе вашими находится, на того не действует. А кто здесь мучается, на того действует. Почему человек мучается вашими? Потому что он живет для себя. А для себя вашими жить невозможно. Поэтому он и мучается. Для того, чтобы не мучиться, надо просто предаваться голосу Прабхупады и служить преданным здесь. Думать постоянно о том, как служить всем. Постоянно. Даже если ты хочешь учиться, ты учись с кем-то, изучай аюрведу вместе с преданным, служи, объясняй ему, сам слушай, когда тебе объясняют. Не оставайся один, всегда будь с преданными. Даже обсуждаешь им Бхагаватам с преданным, никогда не оставайся один. Даже если ты в наушниках сидишь и слушаешь лекцию, мысленно кланяйся всем преданным, которые находятся рядом с тобой. Таким образом ты будешь в полном экстазе, ты будешь в нектаре купаться просто, всегда. Но как только ты начнешь думать о себе, уединиться хочется, отдохнуть, все заколебали. Когда так человек будет настраиваться, все капут ему, сгорит сразу же. Даже болезни приходят не просто так в ашраме. Если неправильно человек настроил, он начинает колбасить, начинает болеть, понос, судороги. Что хочешь начнется. Невозможно сосредоточиться. Простуды всякие, всякая дрянь лезет. Что у тебя здесь такое? Ага. А вот я в лекции там слушал одной. Там говорил он. Шишки, ну, на Владивостоке, в общем. Правотец, тоже наш преданный. Вот. И он говорил, что когда мы начинаем поклоняться Богу, то наша как бы карма улучшается, чтобы она быстрее перегореть. И получается, на концентрировании нам дается. Как бы, это как бы на автомобиле ты мчишься, говорит, 30 км. Ну, хорошо, согласен, еще дальше. Ну, я просто хотел узнать. Но если ты просто в стопах у преданных находишься, она не может на тебя подействовать. Карма – это сила, которая прилагается к конкретному времени. Вот если ты, допустим, преданным склонился, то у тебя карма есть. Но она не может на тебя действовать, потому что ты, для того, чтобы карма действовала, надо ложняк, чтобы был, понимаешь? Если ложняка нет, карма не действует. Если ты в экстазе с преданными находишься, нет кармы, не может действовать. Она есть. Ты чуть-чуть раз, разняк пошел, тебе плохо стало, раз опять, служить преданным. В ашраме, принцип жизни в ашраме очень простой. Преданный, когда приходит в ашрам, должен очень много и сильно служить преданным. Вообще не думать о себе. Думать только о других целый день. И вообще не думать о себе. Постепенно его сознание очищается, и в какой-то момент он уже может уединяться даже, но при этом он все равно служит всем, своему настроением уже, понимаете? Он уже привык к этому. И поэтому первое время ему не надо уединяться, ему надо только служить, служить, служить, а потом он может даже спокойно в ашраме сидеть, шастры изучать, и все от него в экстазе будут. Вот такой принцип, и никакого страдания никаких нет в ашраме. Первое, что учится человек, учится служить, а потом дальше уже изучает аюрведу. Чем больше он умиротворен, тем легче ему аюрведа дается. Поэтому я и поселил вас в ашрам, чтобы вы изучали аюрведу. Некоторые подходят ко мне и говорят, я дома хочу жить и изучать. Я говорю, не получится, браток. Потому что говно закипит, когда камни будешь подбирать. Это же не просто так камни подбирать. Это серьезный процесс передачи благочестия человеку. А если у тебя вместо благочестия доллар нарисован здесь, то какая карма, какое благочестие, как ты будешь подбирать камни? У тебя говно будет кипеть в это время. Поэтому в ашраме. Надо сначала очиститься, стать всем довольным. Когда человек становится всем довольным, он спокойно может учиться без проблем. Надо стать всем довольным сначала. А это долго может продлиться, целый год, допустим, или полтора. Но это все равно надо потихоньку подбирать камни. Надо стать всем довольным. Довольствоваться тем, что есть. Человек ко всему привыкает. И в экстазе от всего находится. Но как только он осквернился, вот я, допустим, сплю на обычной маленькой подушке. У меня такая маленькая подушка, я на ней сплю. Вчера Говардхан Пуджа накормили меня в храме, как этого. Сделали из меня поплавок. Накормили просадом. Вы что вчера не были? Или были? А что не беседа были? Беседа была. Собрание. Ну, такое хорошее очень собрание на самом деле. Такую беседу очень вдохновляющую провел. Как? Надо было ехать на Говардхан. Я же просил всех. Ну ладно. Я ему скажу об этом. Все, если получится. Так вот. Вечером я лег спать. Я не смог спать на этой подушке, не смог заснуть. Вроде бы просада поел, а все. Из-за того, что аскетизма стало меньше в сознании, сразу появилось желание помягче что-то под голову подложить. Понимаете? Это неизбежно. Когда человек начинает наслаждаться, у него все рушится в жизни. Аскетизм, концентрация внимания, выдержка, здоровье. Все начинает валиться полностью. Семя вылетает. Все валится. Но если человек начинает аскетично жить, все восстанавливается. Это лекарство. Аскетичная жизнь самодостаточная. То есть человек удовлетворен тем, что есть. Сразу все восстанавливается. И здоровье, и силы. Он становится очень сильным внутри. Понимаете? А есть какая-то связь между концентрацией и вот, видением тонкого тела или как бы влиянием? Концентрация внимания? Ну. Есть связь, конечно. Ну, то есть, если тренировать концентрацию, возникает психическая сила. Или как? Это бред. Надо тренировать не концентрацию, надо тренировать желание помочь человеку, концентрироваться на помощи. И тогда и сверхдуша сама даст понимание, как подбирать камни. И концентрацию внимания сверхдуша сама дает. Есть два вида концентрации. Одно ты сам вызываешь концентрацию, а другое вдохновение вызывает концентрацию. Если ты концентрируешься на желании помочь, то вдохновение вызывает твою концентрацию. Вдохновение идет от сверхдуши. А вот еще, ну, в молитве, как бы, ну, два способа я уловил. Это когда кланяешься, стопам произносишь, и когда вот произносишь имена Бога и концентрируешься именно на словах. И вот, ну, как бы не лучше. И то, и другое правильно. Просто надо понять, что воспевание – это деятельность в разуме. Есть разные виды деятельности, только два уловил, но их много. Разум действует во время молитвы, потом все сливается. Когда ты кланяешься мысленно, тебе легче концентрироваться на словах. Когда ты кланяешься, ты можешь кланяться божествам или стопам Прабхупады. В звуке, как бы ты чувствуешь Прабхупаду и кланяешься стопам звука этого. Ты потом видишь Прабхупаду уже там звуки. В настроении даже видишь. Если концентрироваться на звуке и на словах, то есть у меня не получается концентрироваться именно на словах. Я же вам объяснял, что не надо париться. Берите что-то одно и концентрируйтесь на чем-то одном. Или на словах постоянно, но при этом вместе с Прабхупадой. Или кланяйтесь, но опять же вместе с Прабхупадой. Так а как ключ? Или нет ключ? И то, и другое хорошо, со временем все будете делать. Я во время мантры много чего делаю. Я кланяюсь одновременно и божествам, и Прабхупаде, и своему духовному учителю, и вам всем кланяюсь. И концентрируюсь на звуке, и на своем, на звуке Прабхупады. И так проблемы вот, все решаются внутри параллельно, без меня. Вот, кстати, про звук я вчера спрашивал, так это, ну, мне попрямее ответ надо, я просто не догоняю. Ну, разуму нужен вот чистый звук, который, ну, залетает как бы через ухо, вот Прабхупада. А самому-то для чего мне себя слышать? Не для чего. То есть, в принципе, можно вслух и не повторять. Можно же внутри. Не, можно же внутри повторять в разном темпе, в разной громкости. Можно даже. Балбес, еще раз повторяю. Когда ты внутри повторяешь, это делает ум, а не разум. А когда ты повторяешь слух, то, кто функционирует, живет разум. Работает разум в это время. И когда ты повторяешь вместе с Прабхупадой, то разум становится похожим на разум Прабхупады. А если ты повторяешь в уме, то в это время действует ум. Но когда я даже вслух повторяю, как мне отделить это, когда ум... Ты не сможешь это отделить, это невозможно для тебя. Только через годы духовной практики человек может деятельность ума от деятельности разума отделить. Это очень сложный процесс отделения вообще. Даже не парься насчет этого, тебе никаких шансов нет отделить. Просто вслух повторяй и все. Есть вещи, недостижимые для сознания. Когда человек делает что-то недостижимое для сознания, он должен просто делать и не париться. Например, человеку предлагается по камешку разобрать гору. Он думает, блин, да когда же я эту гору по камешку разберу? Никогда, значит, не разберешь. Но если ему говорят, просто бери камни, перекладывай отсюда туда. И он делает это год, два, три. И потом он видит, когда полгоры осталось. Он говорит, а что, мы гору разбираем? Мы говорим, да. Он видит тоже, блин, почти все разобрали. Ничего себе. Сразу сказали. И он продолжает разбирать потом. Поэтому не надо париться. Не думай о том, что ты делаешь, какой конечный результат. Ты просто делай как надо. В этом принцип разумности. Тебе говорят, слушай голос Прабхупады, ты слушаешь его. Потом сам поймешь, что получилось из этого. Вся твоя жизнь от этого изменится. Что потом получится, ты увидишь. И будь в процессе просто. Если сейчас ангел, допустим, прилетит сюда, встанет такой светящийся, ты подумаешь, блин, я таким никогда не буду. У меня вот такой вот, когда мы камни подбираем, лечим, значит, Ну, надо сказать на том, что желание я хочу увлечь, да? Но получается, я хочу, как бы это что, это же. Я хочу, это нормально. Ну ты же душа, она имеет право хотеть. Это единственное, что у нее есть вообще. Надо только свою хочу направить в нужную сторону. Хочу — это желание души. Иметь хочу — это хорошо. А вот, допустим, ну, как мне. Я хочу, чтобы вы все были чистыми преданными. Это хорошее желание? Хорошее. Или я говно, что я хочу вообще что-то? Ну, все тогда, какие проблемы? Я просто, вот некоторые тоже, ну, когда начинаешь развивать, допустим, говоришь, вот хочу давать там лекции, да, допустим. Получается. Хочу давать лекции, да. Это круто. Да, ну да, это получается. Хочу как давать лекции. Ты же хочешь позвонить. Хочу давать всем говно. Хочу вонять на всех. Не надо хотеть давать лекции. Надо хотеть помочь. Когда твое желание помощи будет сильным, люди начнут сначала по одному тебя слушать, потом по два, потом по три. И возникнет лекция. Надо хотеть помочь. В этом есть необходимость, чтобы людям помогать. И ты, если хочешь помочь, сначала ты помогаешь камешки тыкать, потом то. Я тебе сейчас объясню, как я начал читать лекции. Сначала я желал помочь и просто пальцем тыкал в тело, точки какие-то искал. Потом я начал там руками там махать. Человека лечить. Потом я почувствовал, что это, ну, просто пустая трата времени. Помахал, через полчаса у него опять все по-старому. Вот. Это значит, надо какие-то использовать что-то. Начал прикладывать веточки, камни. Так начал помогать, так, так. Потом прошло время. И я увидел, что это даже не до конца не помогает. Потому что люди, у людей есть вредные привычки. Надо их менять. И начал им объяснять, как жить правильно. Потом один человек говорит, что ты мне одному объясняешь? У меня вот куча знакомых, давай я сейчас всем объясняй. Я говорю, хорошо, собрал кучу знакомых, начал всем объяснять. Понимаешь, как процесс идет? Они типа, я хочу лекции читать. У меня говна столько скопилось, что самопало. Надо всем его передавать. Господь, когда за читание Чандры Махараджи рассказывал, лекции начал читать, он вообще сначала молчал, даже в классе ни рта не открывал. Потом его попросили там проповедовать, он проповедовал, потом людям большое количество проповедь попросили. Все происходит потому, что Господь этого хочет. Человек начинает проповедовать, есть такие, которые я хочу лекции читать, тоже их, пожалуйста, такие лектора у нас есть. Он уже садится за стол, от него прет уже, типа, я... Это вот в лекциях Руза, вот он тоже вот говорил, ну когда он начинал тоже читать лекции, говорит, я ездил, ну, по деревням, там давал лекции, как бы любую тему выбирал и тренировался. Вот. С этой лекции просто понял, как вести. Тренируйтесь камни подбирать. Будет лекции читать, это опасно. У меня будет сегодня семинар вечером, как читать лекции. Приходите, слушайте, изучайте. Конечно. Я это, то, что я тебе сказал, это скажу с самого начала. Ну вот, работа ума, она как бы здесь находится. А если здесь вот, ну, повторять. В уме. В манту. В уме. Не в уме, а в сердце. Как бы. В уме. Ну, то есть, про себя. Ну, как бы... Про себя. Можно же здесь это самое, а здесь же разум, здесь концентрироваться. Про себя. Ну, как бы... Там ум тоже находится. Как... Центр ума находится здесь тоже. Ну, да, центр ума. Ну, думается, это здесь уже. Можно здесь думать. Здесь эмоциональное мышление, здесь логическое находится. Ну, а разум тоже здесь находится. То есть, как поместить, ну, святое имя именно в разум? Если испражнения под напором лезут, то они пролазят даже через маленькую щель. Значит, я хотел спросить. Для духовной практики, вот. достаточно ли, допустим, будет вот утренний джапа, потом пару шлоков с Бхагавад-гиты читать? Вы не понимаете просто, что у вас все время духовная практика. Вот когда вы это поймете, вы будете в полном экстазе. Ты когда камни подбираешь, ты пробираешь вот их для Бога. Это будет твоя духовная практика. Ты увидишь, как все обнектарится, вся твоя деятельность. Ты занимаешься каждую секунду духовной практикой. Просад готовишь, духовная практика. Идешь служить, это тоже духовная практика. Все духовное, у вас нет времени ни секунды, ни духовной практики. Но из-за того, что вы материалисты в сознании, вы думаете, я на работу пошел. Сама дума, сама такая мысль, это уже бред. Вы оскверняете то место, где я служу Кришне такими мыслями. Потому что это не работа. Это место для поклонения Богу. И люди приходят к нам именно так, в таком настроении. Они чувствуют, что это за место. Они поклоняются этому месту. Они приходят и сидят, не хотят уходить. А вы приходите на работу. Это осквернение. Человек должен служить Кришне так, как ему Кришна требует от него. Утром мы джапу читаем это служение. Потом дальше есть много разных видов служения. Даже когда человек идет на работу, это служение Кришне. Но вы не должны это считать работой вообще. Вот еще хотел дополнить на вопросе. Преданные просто говорят, что нужно слушать еще лекции духовного учителя. Да, по дороге, пожалуйста. Я слушаю каждый день по дороге лекции Радханатхи Махараджи сейчас. Каждый день туда иду слушаю, назад иду слушаю. Очень хорошо слушать лекции по дороге, потому что ты идешь, ум работает в это время, и ты слушаешь. Мне удобно записывать, не слушаешь. Слушай 5 раз, запомнишь, не надо записывать. Не надо лекцию 1 раз слушать, надо по много раз ее слушать. Тебя же никто не торопит? Или ты хочешь больше лекций послушать? Ну, там есть у нас как бы по деятельности нашей лекции, есть такие... Это неправильное желание, да? Нет, конечно. Надо просто лучше усваивать, а не больше слушать. Ну и слушай, такие проблемы. Это все связано с Кришной, с вашим служением. Все связано с Богом. Не оскверняйте... То, что я вам даю знания, не думайте, что это просто материальное знание. Вы оскверняете таким образом мою деятельность. Если я вам даю лекцию, значит, это для вашего духовного развития нужно. Человек должен развиваться во всех сферах, именно духовно, а не материально. Ну вот, когда молитва... Лучше читать вслух. Нет, не я париться. Понял, это уже другое. Серьезно? Ну хорошо. Ну, когда вот молитва бывает, иногда сама говорится, она же тоже, ну как бы. Про она себя. Же не, да, не в уме. Она же не в уме говорится. В смысле? Ну, молитва в уме говорится. А? В уме. Не, ну вот когда бывает, она сама говорится, вот что-нибудь. В уме. Думать. Это в уме. В уме? Да. Ну, так а что плохого? Надо читать вслух просто. Я понял, а все. Что плохого, если в уме даже ее говорить, молитву? Почему? Ничего плохого. Ну, а почему, как бы... Надо читать вслух. Просто видите, не... какой ум у человека сильный. Он и так ищет, испражнения лезут с этой стороны, с этой щели и с этой щели. Они везде вылазят. Но просто, ведь у нас на самом деле метод очень прост. Надо просто следовать наставлениям старших, не обязательно во всем разобраться. Просто читайте вслух и смотрите, что получится. Не обязательно во всем разбираться. Читайте вслух, видите результат, все. Это чистая деятельность разума. Когда человеку говорят, иди сражайся, он знает, что ему старшие сказали, Бог так хочет. Он идет и сражается, но если он будет, как сражаться, куда мечом вертеть. Представляете, сколько испражнений лезет в эту деятельность, и как трудно ее совершать. Просто идете и сражаетесь, и все. Надо просто вслух повторять, и все. Но. Когда я сосредотачиваюсь на... Но я не сказал. Но. Вот когда... Все. Сигурни Тачича. Расслабься просто и повторяй вслух, и все. Все придет. Все твои вопросы означают только одно, что не хочешь повторять вслух.